Александр Насибов. «Безумцы». Роман. Москва. «Современник». 1976 год. Роман «Безумцы» повествует о самых мрачных и тайных делах гитлеровских нацистов. В годы Второй мировой войны секретные службы Германии создали широкую сеть биологических учреждений, где экспериментировали на живых людях. Особое место в книге занимают главы о действиях подводных диверсантов «Человека-торпед». Свидетель Шрайбер. Группенфюрер СС профессор Гепгард производил операции черепа русским военнопленным и затем умерщвлял лиц, подвергшихся операции. Для того, чтобы иметь возможность установить патологические изменения, деформацию костей. Свидетель Пахолек. Некоторые эксперименты вызывали у людей такое давление в голове, что они сходили с ума. В своем безумии они разрывали себе лицо и голову ногтями. Из материалов Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками. От автора. В тот памятный вечер Кирилл Корцов провел дома. Уже давно стемнело, и за окном стихли шумы улицы, а он все сидел у стола. Радио донесло перезвон курантов. В Москве была полночь. Здесь же, на Каспии, истек первый час новых суток. Корцов встал, походил по комнате, вернулся к столу и пододвинул к себе развернутую газету. Это был обычный номер западногерманского «Курир». 8 полос убористого текста и контрастных фото, оттиснутых на тонкой шелковистой бумаге, несколько страниц рекламы, затем вкладыш с продолжением какого-то романа. Большая статья в правом нижнем углу первой полосы была заключена в черную рамку. Газета была годичной давности, но оказалась у Корцова только теперь, да и то по чистой случайности. Утром он зашел ко мне в редакцию договориться о предстоящих спусках под воду. Корцов не только врач, но и подводный исследователь. И на завтра были назначены погружения в районе затонувшего в древности города. Подводные пловцы работают парами, охраняя друг друга, как это делают в бою истребители. При погружениях я напарник Корцова. Вот он и заглянул ко мне, чтобы заранее все уточнить. Обложившись газетами, я сидел за составлением обзора. Здесь были издания социалистических стран, номера французской «Монт», лондонских «Таймс» и «Обсервер», бюллетени агентств. Разговаривая, я рылся в подшивках, затем отпер шкаф и выволок толстую пачку газет из архива. Тут-то Корцов и увидел «Курир». Он так и впился глазами в статью в правом нижнем углу первой полосы газеты. Он в совершенстве знает немецкий, но поначалу не сама статья в траурной рамке взволновала его. Фотография, заверстанная в центре статьи, вот от чего он не мог отвести глаз. «Кто это?» — осторожно спросил я. «Абст». Меня как пружиной подбросило. Я схватил подшивку, вгляделся в заголовок статьи с фотографией. «Невероятно». Очевидно, в сутолоке дел я просмотрел этот номер газеты. «Некролог?» — пробормотал я, опускаясь на стул. «Как же так?» Корцов не ответил. С минуты он сидел неподвижно, потом встал, направился к двери. «Возьми ее, если хочешь», — сказал я. Он обернулся. «Возьми газету», — подтвердил я. «Тебе она нужнее». Он вернулся, сложил «Курир», сунул себе в карман. В то утро Корцов долго бродил по улицам города, больше часа провел на Приморском бульваре. Он сидел у самой кромки воды, привалившись к спинке скамьи, расслабив вытянутые ноги. Как бы ни был он утомлен, стоило ему оказаться у моря, и отступала усталость. Но сейчас он глядел на Каспий и не видел ни бухты, ни горбатого острова на горизонте, ни буксиров и катеров, которые в эту пору во множестве снуют от причала к причалу. А день догорал, аллею пересекали синие тени. И ветер, который не унимался с утра, теперь притих, будто притомился. Два скутера, вздыбив носы, промчались вдоль каменистого парапета бульвара и унеслись в море. Оглушительный треск форсированных лодочных моторов вернул Корцова к действительности. Поднявшись со скамьи, он зашагал домой. Сейчас он в своем кабинете, и с немецкой газеты на него смотрит Артур Абст. Вот какой некролог напечатан по поводу смерти этого человека. Несчастный случай или преступление. Гибель капитана Цурзея Артура Абста. Мы обнажаем головы перед памятью героя. Ведется строгое расследование. Капитан Цурзея, чин в гитлеровском военно-морском флоте, соответствует капитану первого ранга полковнику. Телеграф принес скорбную весть. У восточных берегов Австралии погиб капитан Цурзея в отставке доктор Артур Абст, ветеран войны, кавалер многих орденов и медалей, видный ученый и турист. Полгода назад доктор Абст начал длительное путешествие. Его 30-тонный тендер «Зеевольф» пересек Атлантику и некоторое время крейсеровал у берегов Соединенных Штатов Америки. Тендер — тип одномачтового судна с косыми парусами. Ненадолго задержавшись во Флориде, яхта приняла на борт супругу хозяина, которая проводила июль в Майами. Затем «Зеевольф» спустился к югу и прошел Панамский канал. Оказавшись в Тихом океане, он взял курс на Австралию. Гавайи, острова Гилберта и Санта-Крус — таковы этапы этого сложного перехода. Миновав новые гибриды, доктор Абст пересек с востока на запад Коралловое море. Он был у цели. Перед бушпритом Зеевольфа простирался большой барьерный риф, начинался отлив, и огромные валы с грохотом дробились о коралловые стены этого величайшего чуда природы. Здесь, у Большого рифа, где неповторимо богатство океанской флоры и фауны, Артур Абст решил совершить несколько спусков под воду. И первый же день стал для него роковым. Ясным солнечным утром доктор Абст надел акваланг и ушел на глубину. Через несколько минут он закончил пробное погружение, и тогда с борта яхты ему подали легкий подводный буксировщик с укрепленной на нем кинокамерой. Опробовав их, пловец нырнул. Солнце поднималось все выше. Супруга доктора, фрау Бригит, читала на палубе. Единственный матрос яхты сидел неподалеку и дремал. Был штиль. Лишь легкая зыбь колебала поверхность моря. Казалось, ничто не предвещало несчастья, а оно надвинулось. Прошло минут 10, потом еще столько же. Бригит и Абст стала овладевать беспокойство. Минуты бежали, и тревога росла, хотя было известно, что трехбаллонный акваланг Артура Абста позволяет находиться под водой длительное время. Истекло 3/4 часа. Фрау Бригитта отбросила книгу и приказала матросу принести ей респиратор, чтобы спуститься к доктору. Матрос подал ей маску и ласты, помог надеть баллоны, но фрау Бригитта не покинула яхту, ибо в это мгновение доктор Абст всплыл. Он едва держался на воде и знаками просил о помощи. Матрос кинулся в море, подтянул пострадавшего к яхте. С борта ему помогала фрау Бригитта. Когда Артура Абста подняли на палубу, он был без сознания. Фрау Бригитта поспешила в каюту за кофеином, матрос же стал делать хозяину искусственное дыхание, ибо предполагалось, что доктор отравился углекислотой, содержавшейся в плохо отфильтрованном воздухе акваланга. Шприц был принесен, и тут случилось непоправимое. Едва игла коснулась кожи пострадавшего, он судорожно изогнулся, перевалился через низкий планшир и скрылся под водой. Длительные поиски результата не дали. В этом месте, у границы материковой отмели, коралловая стена рифа отвесно уходит на огромную глубину. Так погиб ветеран и герой войны, исследователь и спортсмен доктор Артур Абст. Пучина хранит тайну гибели благородного сына нации. Ведется строгое расследование. Корцов откладывает газету. Артур Абст. Сколько же ему было в войну? Что-то около 30. 30 или немногим больше. Значит, сейчас было бы под 50. Да, на фотографии человек хорошо сохранившийся, но уже не молодой. У него расчесанные на пробор блестящие темные волосы, высокий лоб, чуть скошенный к темени, нос, подбородок, овал лица безупречны. Однако все портит отвисшая, будто безвольная, нижняя губа. Даже на снимке видно, какая она вялая и мокрая. А в маленьких зрачках Абста затаилась холодная, расчетливая жестокость. Перед Корцовым встает финал их боя. Зеленый мерцающий сумрак. Кровь, вытекающая из раны в бедре. Здесь, на 15-метровой глубине, тоже зеленоватая. И Абст, который прекратил сопротивление и погружается. Корцов не раз собирался поведать людям об Абсте. Все пережитое в 1В1 подводном логове Абста, плюс трофейные документы Абвера и СД, с которыми ему довелось ознакомиться, все это создавало картину достаточно полную. Абвер — военная разведка и контрразведка гитлеровской Германии, СД — служба безопасности. Он брался за перо, но отвлекали дела, казавшиеся более срочными. И записи возвращались в ящик стола. К тому же Корцов был убежден, что до конца рассчитался с Абстом. Оказалось, ошибался. Каким-то образом Абст уцелел и умер только недавно. Но, быть может, не стоит ворошить прошлое. Сколько вокруг нового, интересного? Нет, стоит. К западу от Эльбы определенные круги вовсю превозносят нацистов. И гитлеровских образца 1933 года, и современных. Ведь объявили же Абста чуть ли не национальным героем. Абст уже никому не причинит зла. Однако у него много единомышленников, которые живы, действуют, рвутся к ядерному оружию, к власти. Надо рассказывать людям о черных делах нацистов, обрушивать на них удар за ударом, пока не исчезнет с лица земли последний приверженец свастики. Эти записи, во многом составленные по воспоминаниям Кирилла Корцова, можно считать нашим ответом на некролог в «Курир».